«Прощай». Светобор, грустный и задумчивый, стоял под высокой сосной. Взгляд его невольно устремлялся к светло-голубой глади реки, за которой виднелись башни Ваткара. Не верилось, что все кончилось, что нет больше рядом Люльпу, что уже не сможет он обнять ее тонкий стан, заглянуть в прекрасные очи. А не во сне ли было это? Но вот же перед ним город, в котором живет она. О чем она думает сейчас? Помнит ли она все, что так ярко врезалось в его душу, что не дает покоя ему? Рано утром в Ваткаре нашел Светобора посланный торопом гонец. Случилось то, чего опасался благоразумный кормщик. Пока воевода пьянствовал и блудил, так и сказал при встрече разгневанный тороп, сверху пришли те, за кем ушкуйники так долго гнались и кого так терпеливо ожидали на берегах вядшей реки. Булгары остановились у своих в Булгакаре, но задержались недолго. Похоже, воины наместника хана рассказали о гибели Серкача и о чужих людях. Оставленные у Булгакара доклядчики едва успели добраться до конца речного плеса, а уж сзади забелели паруса булгарских лодок. Полным ходом булгары прошли мимо Ваткара, хотя можно было бы встретить их и здесь. Но воевода наш, тут взбешенный кормщик тороп непочтительно скорчил гримасу откровенного презрения, забыл о долге своем, о деле главном и важнейшем. И куда только смотрел, и о чем только думал посадник новгородский, могли бы мы и сами, без премудрого воеводы, булгар тех встретить и приветить. Но случись промашка, мы же и виноваты окажемся. А воевода в стороне. Короткие сборы подошли к концу. Ушкуи покачивались на воде. Все было на месте. Все проверено, уложено и увязано. «Пора», — сурово сказал кормщик тороп и шагнул через кожаный борт. Светобор молча забрался в передовую лодку, и дружина отчалила. Ушкуи привычно выстроились в ровную цепочку и ходко двинулись вниз по течению, оставляя Ваткар позади. Ваткарский берег был усеян вотами, которые что-то кричали и махали руками. Светобор до боли в глазах всматривался в шевелящиеся фигурки, отыскивая знакомый облик, но Люльпу нигде не было. Отчаявшись высмотреть ее в толпе, он горестно вздохнул и тяжело опустил голову. Мерно взлетали и падали с плеском длинные весла. Журчала и булькала взрезаемая деревянными носами вода. Весело играли солнечные блики на голубом зеркале реки. Начиналась привычная походная жизнь, а недавнее прошлое стремительно убегало назад, превращаясь в невесомые, неосязаемые сны воспоминания, которые медленно оседали на дно взбаламученной души. «Воевода!» — шепнул Якуня и указал рукой на берег. Светобор поднял глаза. Лошадь с низко опущенной головой пасется на краю обрыва. Яркой молнией в душе лесная поляна, падающая с лошади девушка, снова явь, черные развалины недавно сгоревшего строения. И вдруг сердце его раненой птицей забилось в груди, правее пепелища, на самом краю отвесного речного берега, белой свечкой вонзилась в небо тонкая девичья фигурка. Ветер раздувал край длинной рубашки, девушка махала рукой, лицо ее не видно было за речной далью, но Светобор почувствовал, ждущим сердцем почуял и разумом осознал наверняка, что это она, его Люльпу, его душа, его любовь, его горькое счастье и радость с печалью пополам. «Хороша!» — восхитился один из гребцов. «Молчи!» — оборвал его кормщик Кряж. «А ну-ка, налегли, налегли!» Святобор смотрел на исчезающую вдали люльпу, напрягая зрение до последней возможности. Но неумолимая река и неостановимое время уносили ее все дальше, и когда последний слабый отсвет белой точки на далеком берегу погас в его глазах, он внезапно ощутил горячую влагу слез на своих щеках и, стыдясь их, опустил голову на грудь. «Прощай, люльпу!» — услышал он свой голос внутри себя, и тотчас там же, в глубине опустошенного сердца, голос невидимый, растворившийся в бездне времени люльпу, тихо и печально ответил: «Прощай!»